плавание и отдохнешь. Еще я говорил ему, чтобы он был готов ко всяким передрягам. Я рисовал мрачные картины. Соломенные хижины с полчищами пауков и скорпионов, горячее пиво, купание в лохане и прочие ужасы тропиков. Мы подошли к Фритауну в солнечный жаркий день, и ветерок донес до нас чудесные запахи Западной Африки. Пальмовое масло, цветы, гниющая растительность создавали восхитительный дурманящий букет. Через члена нашего треста мистера Геддиса мне посчастливилось установить связь с мистером Оппенгеймером, и он поручил алмазной корпорации в Сьерра-Леоне помогать мне, с чем бы я ни обратился. Учитывая, что нам придется задержаться во Фритауне, я заранее написал туда, прося либо забронировать для нас номера в гостинице, либо снять небольшую квартиру, если это возможно. Можете представить себе мое замешательство, когда на борт парохода поднялся шофер в ослепительной ливрее, подошел ко мне и спросил, «Не я ли мистер Даррелл?» Получив утвердительный ответ, он сказал, что внизу ждет машина. Ему велено отвезти нас на одну из квартир корпорации, предоставляемую нам на время пребывания во Фритауне. Предупрежденный, что квартиры в городе тесные и душные, я не рассчитывал на особые удобства. Так или иначе, я попросил шофера подождать, пока наш багаж пройдет через таможню, и, надо сказать, таможенники не подкачали. Не могу припомнить, чтобы с такой горой всякой всячины меня где-нибудь пропускали так быстро. Мы погрузили вещи на могучий вездеход, любезно одолженный фирмой Land Rover. Долговязый Джон занял место за рулем и повел его следом за шикарной легковой машиной, в которую пригласил меня элегантный шофер. Проехав через город, мы очутились среди зеленых участков с утопающими в цветах домами. Затем машина круто свернула на дорожку, обрамленную пламенеющим гибискусом, и впереди показалось роскошное здание. «Нам сюда?» — удивленно спросил я у шофера. «Так точно, сэр», — ответил он. Едва мы остановились перед зданием, как тотчас появились служители в белой форме. Они отнесли наши чемоданы на четвертый этаж и ввели нас в квартиру, при виде которой меня перехватило дыхание. Во-первых, размеры. В гостиной, наверное, поместилось бы человек 50. Во-вторых, обстановка словно из голливудского фильма. В-третьих, кондиционированный воздух. И в-четвертых, с лоджии открывался замечательный вид через гряду холмов на Ламли-Бич, один из лучших пляжей Сьерра-Леоне длиной в несколько километров. «А что?» — сказал долговязый Джон, осмотревшись. «Совсем неплохо, правда? Я не против такого шалаша, если вы это подразумевали». «Я ничего подобного не подразумевал», — строго ответил я. «Вот выйдем вглубь страны. Там ты узнаешь, что такое настоящее лишение. А это, так сказать, приятный сюрприз. Просто нам повезло». Я прошел на кухню и увидел слугу. Он вытянулся в струнку. «Вы здесь служите?» — осведомился я. «Так точно, сэр!» — улыбнулся он. «Я убираю эту квартиру. Меня зовут Джон. И я же повар, сэр». Я обвел взглядом ослепительно чистую кухню и узрел внушительный холодильник в углу. «Но пиво!» — осторожно произнес я. Пива у вас, скорее всего, нет?»